и чернокожими политиками, а также иностранцами, которые всегда готовы сделать неприличное предложение. Но все их друзья оказались тоже республиканцами, и отец решил, что пусть уж лучше Джордана поживет в гостинице, чем сообщать им, что дочь их единомышленника переметнулась на другую сторону. Все это стало известно Байдру во время первого танца. Когда музыка смолкла, он повел ее в поисках свободного столика, где можно было бы посидеть и поболтать. Такой нашелся в одном небольшом зале, смежном с бальным. Официанты уже не ходили, а скорее порхали, стараясь успеть удовлетворить сыпавшиеся со всех сторон заказы. Байдер решил проблему очень быстро. Зажав в руке 10-долларовую банкноту, он помахал ею как флагом метр-отелю, и минуту спустя бутылка «Дон Периньон» красовалась у них на столе. «Это очень дорого», — заволновалась Джордана. «Вы уверены, что сможете заплатить?» «Надеюсь», — уклончиво сказал Байдер и поднял бокал. «За самую прекрасную девушку в Вашингтоне», — она рассмеялась. «Откуда вы знаете? Не могли же вы видеть всех?» «Но я видел достаточно». Она отпила вина. «Как замечательно! Говорят, калифорнийское шампанское так же хорошо, как французское, но мне кажется, оно совсем другое». «Калифорнийское действительно совсем неплохое». «Уверена, вы никогда даже не пробовали», — упрекнула она. Он рассмеялся. «Я учился в Гарварде. Потом провел несколько лет в Стэнфорде». «А что вы там делали?» «Я бизнесмен». Она смотрела на него недоверчиво. «Слишком уж вы молодо выглядите для этого. В наши времена возраст не имеет особого значения. Кеннеди всего 43, а он уже президент». «Но вам до 43 далеко. Сколько вам лет?» «Хватает». Он снова наполнил ее бокал. «Когда вы планируете вернуться домой?» «Завтра утром. Не уезжайте. Я столько усилий положил на то, чтобы вас разыскать, что было бы просто невежливо тут же исчезнуть». Она рассмеялась. «Но мне к понедельнику надо вернуться на занятия». И вдруг брови у нее поползли вверх. «Что значит, вы меня разыскивали?» «Я увидел вас сегодня на церемонии. И с этой минуты мысль о встрече с вами не покидала меня. Я решил объездить все приемы, пока не найду вас. Я был уверен, что встречу вас на одном из них. Честное слово?» Он молча кивнул, она опустила глаза на свой бокал. «Но мне придется уехать, только не завтра. Ведь до начала занятий еще целых 2 выходных дня. Здесь так холодно. Я промерзаю до костей, у меня нет подходящей одежды для такой погоды». «Об этом можно позаботиться, сегодня же поехать в Акапулько, там тепло». «Разве есть такие поздние рейсы?» «Рейсы есть всякие, с ума сойти». Она растерянно улыбнулась. «А как я могу быть уверена, что вовремя попаду потом в Сан-Франциско? Эти мексиканские авиалинии?» «Я вам гарантирую». «Ну что?» Она смотрела на него с сомнением. «Просто не знаю, что сказать». «Почему?» «Зачем вам это нужно? Вы ведь меня даже не знаете». «Вот как раз и представится случай познакомиться поближе». «А для чего?» Она посмотрела ему прямо в глаза. Он не отвел взгляда. «Чтобы иметь удовольствие разделить вашу компанию». «И это все? Ничего другого?» «Разве этого недостаточно?» Он улыбнулся. «Я не сексуальный маньяк, если вас это тревожит. Вам совершенно нечего опасаться. Но ведь я даже не знаю вашего имени». «Это немедленно утрясем». Он достал из бумажника визитную карточку и протянул ей. Она прочла. «Байдер Альфей, Медиа Инк, 70, Уолл-стрит, Нью-Йорк». «Медиа?» — повторила она вслух. «Что это?»